Королева на миг задумалась. «Обсудите это с Мирандой. Если потребуется, сними часть охраны с коронных караванов, что ходили ранее в Палиатру. Можешь взять столичную гвардию, но не больше половины, если потребуется. А теперь оставьте нас. Нам с дочерью еще надо поговорить». Три женщины уважительно поклонились и покинули беседку. Королева пристально посмотрела на собственную наследницу и многообещающим голосом произнесла: «А теперь, моя дорогая, нам стоит поговорить не только о поведении твоей младшей сестры, но и твоем собственном». В этот момент принцессе очень сильно хотелось оказаться где-нибудь подальше. Чуть позднее, уже в роскошных покоях принцесс, произошел несколько иной разговор. «Я надеюсь, ты крайне горда собой, сестра». Из сине-пурпурные глаза длинноволосой брюнетки, ворвавшейся без спроса в чужую спальню, метали гром и молнии. На ее рыжую визави, лениво валяющуюся на постели и держащую в руках том популярного романа, это, впрочем, впечатление не произвело. «Не понимаю, о чем ты». Рыжая девушка с тонким носиком лениво перелистнула страницу книги, даже не бросив взгляда на собственную сестру. «О, значит, не понимаешь? Ну тогда тебе будет полезно узнать, что по твоей милости Палиатра полностью закрыла торговое сообщение с нашим королевством. Скорее уж это по вашей с матушкой милости. Не вы ли говорили, что младшей принцессе не нужно вникать во всю эту муть, и потому не привлекали меня к каким-либо государственным делам?» Скосив взгляд на сестру, принцесса лениво перелистнула очередную страницу. «А нет, в этот раз ты так легко не отделаешься, дорогуша. Матушка уже велела приготовить розги». «Что, розги? Я же ничего не сделала». Рыжеволосая немедленно отбросила книгу и подскочила на кровати. «Ничего? Ну тогда, как ты объяснишь, совсем недавно посланец короля Палиатры при всем дворе зачитал королевский указ о запрете торговли с Таллистрией, а причиной назвал, цитирую, тяжелейшие оскорбления, нанесенные одной из таллистрийских принцесс с герою Палиатры, что бросает тень на все королевство». Рыжая на мгновение задумалась, а затем победно вздернула носик. «Не припоминаю, чтобы когда-либо была знакома хоть с одним героем их королевства. Скорее уж это камень в твой огород». Старшая сестра уперла руки в бока. «О, я напомню тебе, это было более полугода назад. Рыцарь, которого ты взывала на дуэли, вывалила в грязи перед всем двором. Он рыцарь-странник, и по совместительству, герой Палиатры. В Дирее ему дали прозвище «Бесстрашный». Не припоминаешь?» Глаза младшей принцессы округлились, и она несколько раз открыла и закрыла рот, напоминая рыбу, выброшенную на берег. «Этого не может быть. Он сражался как вчерашний крестьянин. Как он вообще стал героем?» Брюнетка тяжело опустилась на кровать рядом с сестрой и серьезно посмотрела на нее. «Мои люди навели справки об этом человеке. Он действительно рыцарь-странник, причем ученик одного из самых известных в мире рыцарей, сэра Кадагана. И он действительно герой, и стал таковым во время последнего нападения неизвестной, но крайне опасной морской твари на Дирею. Как он смог стать героем, если не смог справиться даже со мной?» Не унималась рыжая. «Когда Крикун явился в Дирею, множество отважных воинов вместе с мастерами красных башен сражались на стенах, защищая город», — наследная принцесса тихо пересказывала доклад, смотря в сторону. «Но только один человек сражался под стенами. И именно он нанес твари последний удар, не дав уползти обратно в океан. Догадаешься, кто это был?» Рыжая надулась, как мышь, и засопела. «Я не дура. Я просто не понимаю». «Да, ты задала хороший вопрос. И, полагаю, у меня есть на него ответ. После сражения герой был сильно ранен. Так сильно, что его месяц держали в целительном сне и собирали по кусочкам лучшие целители Палиатры. А еще он уже имел неудачный опыт дуэли при королевском дворце в Арсе, после которого был изгнан из королевства под угрозой суда. Так что тут остается два варианта. Первый, что он не успел восстановиться после ранений, и второй, что он намеренно поддался, дабы избежать проблем с нашей матушкой. Какой тебе больше нравится?» На младшую принцессу было жалко смотреть. Поникшая и уничтоженная девушка растянулась на кровати и накрыла голову подушкой. «Но я же защищала честь нашего королевства», — донеслось бурчание из-под подушки. «Вот как? И где же рыцарь оскорбил ее? Он сказал, что женщины слабее мужчин, менее пригодны к армии, могут забеременеть во время похода, обладают более скверным характером». «Все так и есть. Женщины действительно в среднем слабее мужчин, любая целительница тебе об этом скажет. И фактор беременности действительно часто вызывает проблемы в армии и страже во время службы. Но мы научились с этим справляться, и, вопреки преобладанию женщин в нашем королевстве, наши охотницы и воительницы ничуть не уступают охотникам и воинам других королевств. Он скорее высказал нам комплимент, то, что при общей слабости женщин, мы можем конкурировать с остальными королевствами наравне, является предметом гордости. Что же до характера? Никогда не слышала, чтобы мужчина вызвал на дуэль женщину из-за нелицеприятных комментариев о мужском роде. Старшая принцесса выразительно посмотрела на сестру. Из-под подушки послышался жалобный стон. Однако старшая сестра решила добивать до конца. «Ты, конечно, не участвуешь в управлении королевства, однако тебе стоит знать, что не менее трети всей нашей торговли шло через Палеотру. Людям, что живут на востоке и северо-востоке, придется всерьез затянуть пояса потуже. Некоторые северо-восточные города вообще жили только за счет торговли, и, возможно, нам придется спонсировать их за счет казны, чтобы они не пришли в упадок. Какие уж там налоги, если они не смогут даже себя прокормить. А уж если и некоторые торговые партнеры Палеотры в других королевствах решат последовать их примеру». Брюнетка замолчала. Впрочем, ее сестре пояснения не требовались. Нахохлившаяся и взъерошенная рыжая принцесса выбралась из-под подушки и вытерла красные от слез глаза, в которых теперь горел решительный огонь. «Я виновата, значит, мне это и исправлять. Я должна найти этого рыцаря и извиниться». Старшая сестра лишь невесело усмехнулась. «Искать странствующего рыцаря – это все равно, что искать ветра в поле. Он может быть где угодно. И сомневаюсь, что нам ответ на подобный запрос в ордене, учитывая давнюю нелюбовь ренеганских мастеров жизни к нашим целительницам. Можно послать людей на поиски. И какая, по-твоему, будет реакция, когда он узнает, что его разыскивают таллистрийцы по поручению принцессы? Решит уехать еще подальше, но нужно же что-то сделать. Мы не можем оставить все как есть». Взвилась рыжая. «Поздно уже что-то делать. Король Палеотры, известный упрямец, не любит менять свои решения. Если он принял указ, заставить его отменить его будет очень непросто. Даже если ты извинишься, ситуация это не изменит. Скорее уж, в этом могут увидеть лишь издевку. Я все равно должна это сделать. Так будет правильно». Покачала головой младшая принцесса. «Ну, удачи. От матушки тебя это все равно не спасет. Но я рада, что ты готова признать ошибку». Старшая сестра со вздохом потрепала младшую по голове, сделав ее еще более взъерошенной. «Постой, вы же поедете в Ренегон на конклав через полтора года, возьмите меня с собой. Многие рыцари посещают Кардегард в это время, а Келлийский монастырь рыцарей-странников находится совсем рядом. Возможно, мне удастся найти его там», — блеснула эрудицией младшая принцесса. «Не могу обещать, что смогу убедить мать после произошедшего, но я попытаюсь. Даю слово». На лице заплаканном, взъерошенном и виноватом лице рыжей принцессы появилась робкая улыбка. Глава 69. Смерть можно было получить отовсюду, где есть жизнь. Однако массовое уничтожение растений и животных неминуемо привлечет внимание, а коэффициент полезного действия у такого метода сбора энергии смерти был довольно низкий. А потому стоило обратиться к своему былому опыту и вспомнить, чему мой наставник по искусству смерти учил меня в самом начале. Самый простой способ получить недостающую энергию – ритуальное жертвоприношение. Однако зверя поймать намного сложнее, чем человека, а жертва животного даст меньше энергии, чем жертва разумного. Несмотря на то, что демон не говорил этого напрямую, я был уверен, что высшие, мастерские техники искусства смерти, которые мне надлежит освоить, непременно связаны с разумными. Поэтому оставался только один вопрос – где взять людей в нужном количестве. Я забраковал сразу несколько пришедших на ум вариантов. То, что сработало в одном обществе, не сработало бы в другом. Старики, нищие и бродяги жили в приютах под опекой церкви, и их пропажу бы точно заметили. Разбойников и бандитов не существовало как класса в принципе. А самым распространенным видом наказания была просто неприятная служба, и отсутствие этих людей бы также заметили. Охотники. Ответом были охотники. Большая часть сбивалась в отряды, но некоторая часть действовала и поодиночке, расставляя ловушки и охотясь на некрупную дичь. Их исчезновение никого не обеспокоит. Работа опасная, а выследить одного единственного человека в лесу с помощью искусства жизни мне по силам. Вскоре меня ждал лес. Хорошим решением было совместить сразу две вещи. Поход к отшельнику и поиск охотников. И на третий день пути мне улыбнулась удача. Добивая некрупного волка, который имел несчастье попасться мне на пути, я ощутил недалеко от себя человека, который неспешно аккуратно шел по лесу, видимо, в направлении волчьих следов. Спустя некоторое время на поляне появился молодой парень с луком. Выглядел он как типичная деревенщина, простая дубинка из дерева, льняная рубаха, легкий ивовый лук. Даже кожаных доспехов и сапог не имел, обувью ему служили слегка подшитые кожей лапти. Он разочарованно зацокал языком, глядя на меня и волка. «Похоже, мы охотились на одну и ту же добычу, ваша милость». «Уважительно, хотя и сдали разочарование», произнес охотник. «Я охочусь на иную добычу. Забирай, мне не жалко». Охотник не стал кочевряжиться и, благодарно кивнув, принялся связывать волку ноги, намереваясь утащить его. Я подошел поближе. «До деревни далеко, сам-то дотащишь, всего день пути, ваша милость», не оборачиваясь, ответил охотник. «До стоянки доберусь до темноты, а там уже переночую, да и...» Охотник не закончил фразу. Костяной стилет, вышедший из его груди, вонзенный мною под лопатку, оборвал его слова. Искусство жертвоприношения, помимо всего прочего, включало в себя своеобразные ритуальные фразы, служащие ключом-триггером, дабы помочь адепту подсознательно настроиться на поток энергии смерти от жертвы. Однако мне это уже не требовалось, и я лишь молча прикрыл глаза, впитывая в себя поток. Ощущение пустоты ушло без остатка. Стерев со стилета кровь, я задумчиво осмотрел его. Ни следа царапин или трещин, а ведь в этот раз ему точно довелось сломать ребро на выходе. На мгновение задумавшись, я с силой ударил стилетом по ближайшему дереву, и он вошел наполовину. Удивительно крепкие кости были у той твари. Дорогу к отшельнику прошла в оттачивании мастерства на каждой живой твари, что мне встречалось. Еще трое охотников ушли на подпитку тренировок, еще один – на восполнение резерва перед посещением отшельника. Дом отшельника, хотя скорее это можно было назвать особняком, находился на каменной скале в десяток метров высотой, которая непонятно откуда взялась посреди леса. Скала была довольно гладкой, по такой и кошка не заберется. Вероятно, наверх следовало забраться по веревочной лестнице, однако не похоже, чтобы кто-то собирался ее скидывать. Я несколько раз попытался негромко позвать хозяина, тщетно. Можно было предположить, что такое отсутствует, однако как бы он тогда сам поднялся. Кричать на весь лес глупо, это уже не окрестности столицы, да и топи рядом, могут сбежаться неприятные твари. Скрипнув зубами, я достал нож. Путь наверх оставался только один, пробить в скале маленькие ямки, и по ним, как по лестнице, подняться. А с лазанием по скалам у меня были связаны неприятные воспоминания. Спустя несколько ударов по скале стальным ножом, мне удалось затупить нож, но не сделать ни единой выбоины. Она была на удивление прочная. Плюнув, я решил подыскать подходящее дерево и срубить его. Это пришлось делать мечом, потому как иных инструментов у меня не было. Кроме стандартного походного снаряжения и оружия к отшельнику я ничего не взял. За все время моих путешествий по телу это был первый раз, когда мне бы действительно пригодился топор. Поиск подходящего дерева, его срубку, подтаскивание и установку его к скале ушло несколько часов. Скала находилась на обширной поляне, и просто повалить на нее дерево было нельзя, как и забраться с одного из ближайших. Когда я наконец забрался на скалу и постучал тяжелым железным кольцом на двери, уже смеркалось. Хорошо бы этому отшельнику оказаться стоящим этих усилий. Дверь открыл мрачный дед. Натуральный дед, седой, благообразный, с роскошной бородой, заплетенной в причудливую, многослойную и аккуратную косу. Одет он был в простую серую робу, и он был явно не рад меня видеть. Скрестились два мрачных, недовольных взора. Мой, крайне недовольный перипетиями по дороге к отшельнику, и взгляд деда, по которому легко можно было определить, что он предпочел бы, чтобы я скинулся со скалы, а не стучал в его дверь. «Чего надо?» — грубо спросил наконец недовольный отшельник. «Разговор есть», — неопределенно дернул головой я. «Разворачивайся, слезай с моей скалы, топай в ближайшую деревню и разговаривай там сколько угодно. Я давно всем сказал, что в ближайшие 10 лет никого тут видеть не хочу, и буду предельно занят. И другим также скажи». Доспехи странника на отшельника не произвели ровно никакого впечатления. «Разговор к вам, важный разговор», — с нажимом произнес я. «После двух недель пути, пройденных до этого места и этой проклятой скалы, я не собирался уходить с пустыми руками. Дед, Кажется, от этого пришел даже в легкое изумление. Похоже, редко кто не выполнял указаний развернуться и свалить, но в себя он пришел быстро. «Ты свалишь отсюда, потому что я так сказал, и потому что я не хочу никого видеть. Ты дурачок, на тренировках в монастыре головой ушибся, не понимаешь слов?» Процедил сквозь зубы старик. «Мое имя сэр Горд, я рыцарь-странник, и дело, с которым я пришел к вам, слишком важное, чтобы вы могли просто взять и выставить меня. Вы слушайте то, что я скажу, и если мое предложение вас не устроит, можете быть уверены, я покину вас немедленно». Согласно описанию Нерона, отшельник был дюже любопытным исследователем. Я предполагал, что смогу заинтересовать его практиками варварских шаманов, о которых в королевствах никто ничего не знал, сославшись на наличие подходов к варварам. Если бы он не пошел сам, возможно, он мог дать наводку на одного из своих учеников, это меня тоже бы устроило. Но как показало дальнейшее, попытка сыграть на любопытстве была ошибкой. Отшельник нехорошо сощурился, очень нехорошо. Затем он хищно втянул носом воздух. «Рыцарь-странник, да, от тебя несет какой-то гнилью, не могу только понять, что это за дрянь, но вот что я тебе скажу. Клал я на вашу церковь, на рыцарство и на весь прочий сброд. Никто, кроме отца, мне не указ, ибо я величайший из мастеров Ренегона. И, раз ты не понимаешь словами, я преподам тебе урок. Переживешь, вы, странники, народ крепкий». Отшельник посмотрел на меня, и его глаза словно заволокло бело-серым туманом. Вокруг со свистом завыл ветер, превращаясь в ураган, который поднял меня прямо в латах над землей. Дальше я действовал инстинктивно. Месяцами вбиваемые на зверях рефлексы и бессонные ночи тренировок искусства смерти не прошли даром. В ответ на опасность молния смерти, мощнейший и быстрейший удар, на который я был способен, отправилась в его сторону. Меня немедленно смело и скинуло со скалы, унося далеко в лес. Ветки смягчили удары падения, однако я все равно получил несколько закрытых переломов. Левая рука, нога и несколько ребер сбоку явно были сломаны. Но что с отшельником? Стиснув зубы и с болью вправив сломанные кости в ноге, я заковылял к дереву, предназначенному для залезания на скалу. Это был тот еще подъем. Хорошо еще, что дерево я выбрал большое, и приложено оно было к скале не вертикально. Однако даже так, забираться по нему со сломанной ногой, рукой и частью ребер было очень больно. Если старик откажется еще раз, то стоит просто прикончить его, мрачно подумал я, но было уже поздно. Тело отшельника лежало на пороге, и он определенно был безвозвратно мертв, а на его лице застыло выражение крайнего недоумения. Уже много позже, сидя в его доме и прокручивая этот момент в памяти, я понял, как сильно мне повезло убить старого мастера. Он почувствовал во мне гниль, вероятно, так для него, по-настоящему великого мастера искусства жизни, ощущались омертвевшие нити смерти внутри меня. Он не намеревался убивать меня, скорее, хотел просто спустить со скалы и легонько сбросить с высоты нескольких метров, однако поняв, что и я атакую его, атакую чем-то неведомым, ему неизвестным, он инстинктивно ответил. Старый волшебник был быстр, невероятно быстр. За одно единственное мгновение он успел отбросить меня и возвести защиту, используя две противоположные стихии, землю и воздух. Перед его телом была возведена каменная стена, что взмыла из скалы за долю секунды. Стена, пробитая молнией смерти. Смерть – превосходный инструмент разрушения. Она, словно поток частиц, способна разрушать все, от материи до энергии. Но любой физический или энергетический объект, что встает на пути смерти, рассеивает, гасит, замедляет удар, и степень этой защиты зависит от плотности объекта. Среднее проклятие способно пройти через одежду, даже через щит или латные доспехи. Но деревянная стена или толстый башенный щит остановит его, а уж каменная стена и подавно. Конечно, если вложить в удар прорву сил, окружить свое проклятие плотным слоем смерти, что рассеиваясь, даст ему возможность пройти дальше, можно запустить удар на расстояние километров, или заставить его миновать даже крепостные стены. Но это пустая трата энергии. Молния смерти была создана, чтобы обходить эти ограничения. Не знаю, где и когда, но таинственные мастера искусства смерти позаботились о том, чтобы в арсенале их учеников всегда была возможность обойти любую защиту. Если ты не можешь запустить проклятие во врага напрямую, вытяни издалека нити, находясь в соседней комнате, сплети из них проклятие прямо перед его носом, и убей ничего не подозревающего врага. подними немертвого слугу, и он сделает это за тебя, эту работу. Подготовь ловушку, попав в которую враг превратится в высушенную мумию. А если все это оказалось тщетно, выжги в мире нитью узор, и часть его законов отступит. Вспомнил я слова своего демонического наставника. Молния была мгновенно выращенной нитью смерти, что выжигает себе в самом мироздании путь, разрывая на свое пути любую материю и энергию. Мощь, сжатая в одной единственной точке, что со всей возможной скоростью устремляется к врагу, словно молния, пробивая любую защиту. Атакуя я отшельника любым другим приемом из своего арсенала, и толстая каменная стена остановила бы это. Прочная и надежная, она остановила бы множество ударов, стрел и камни, огненный вал и молнии, выигрывая своему владельцу время. Однако от этого удара можно было только уклониться. Молния не была абсолютным оружием, конечно. Она требовала множества сил, искусства и, главное, точности. Именно поэтому я тренировал подобный удар до умопомрачения, вбивая его в безусловные рефлексы, пробивая любую защиту. Тем не менее, она часто была не способна убить противника всего одним залпом. Радиус воздействия был небольшой. Средний удар молнии смерти приводил к омертвению всего лишь небольшого круга плоти, максимум в пару десятков сантиметров радиусом. Глазомер не подвел меня в этот раз. Молния попала старому чародею прямо в сердце. Возможно, будь он готов к такому исходу, он вырастил бы себе новое сердце, или смог оживить уже омертвевшие, кто знает. Но отшельник просто не понял, что произошло, и умер прежде, чем успел это осознать. Я еще долго смотрел на тело могущественного мастера, размышляя, как могли бы сложиться наши отношения, если бы он был чуть сговорчивее. Уверен, я мог многое предложить ему, а он мог бы стать великолепным помощником в деле восхождения на трон. Однако история не имеет сослагательного наклонения. С этими мыслями я переступил через труп и вошел в дом, осматриваясь там, что случилось с дедушкой. Мгновенно обернувшись на звук, я увидел в проеме маленькую, лет 6-7 девочку, которая, вытаращившись, смотрела на меня большими зелеными глазами. Мы долго смотрели друг на друга в тишине. Не знаю, о чем думала девочка, а я напряженно прикидывал всевозможные варианты решения возникшей проблемы. В этот раз победил, пожалуй, самый надежный способ. Глава 70. Я медленно, не двигая левой рукой, снял шлем и опустился на колено здоровой ноги перед девочкой, улыбнувшись ее самой обаятельной улыбкой, на которую был способен. «Как тебя зовут?» «Инея», шмыгнув носом, ответила девочка. «С дедушкой все хорошо. Давай так, ты просто закроешь глаза, досчитаешь до 10, и он будет рядом. Хорошо?» Девочка доверчиво зажмурилась и начала считать, и в этот момент я остановил ее сердце. В дома отшельника пришлось задержаться почти на 2 месяца. Сломанная рука и нога, не говоря уже о ребрах, не слишком располагали к обратному пути. Здесь было все необходимое для жизни. Огромная бочка, присоединенная к сборнику дождевой воды, ледник с не менее чем годовым запасом продуктов. Имелась обширная библиотека, заготовленные дрова и даже ванна с дровяным подогревом. Теперь я понимал несговорчивость старика. В ближайшие годы он собирался заниматься обучением внучки, и ничто другое его не интересовало. В комнате девочки я нашел вещи для обучения счету и письму, а также книги по магии для начинающих. Девочка была проблемой. Одно дело – убитый отшельник, про которого никто не вспомнит, и другое дело – его внучка. Это подразумевало, что у отшельника есть дети, и однажды они непременно явятся, чтобы узнать, как у нее дела. Возможно, девочка ничего не видела и не поняла, однако рассчитывать на авось и оставлять возможного свидетеля было глупо. Следовало замести все возможные следы. Усилием воли я подавил желание попробовать поднять мертвого мага в качестве нежити. Неизвестно, будет ли он послушной марионеткой, даже поднятые звери сначала взбрыкивали, хотя это было скорее следствием неопытности. А вот поднятию мертвых разумных демонический наставник меня еще не обучал. От тел пришлось избавиться. Стащив их на край скалы, я вливал в них энергию смерти до тех пор, пока они полностью не обратились в прах, а затем смел прах и развеял его по ветру, а потом провел влажную уборку, стараясь не оставить ни пылинки. Пробитая каменная стена на входе в доме тоже выглядела подозрительно. Я расколол ее на части, вставив в пробитую дырку дерево и полив его водой, затем раздробил обломки так, чтобы никто не мог собрать их воедино, и затем понять, что она была пробита насквозь точечным ударом. Оставался лишь один момент, который мог вызвать подозрения. Я сам, из-за травмы я был буквально вынужден задержаться в доме, и у меня отнюдь не было уверенности, что родственник старого волшебника, который уже бывал здесь, не обнаружит, что в доме жил кто-то кроме отшельника и его внучки после их исчезновения. Конечно, я мог бы попытаться замести следы, но все же, это было слишком ненадежно. Некоторое время я ломал голову над тем, как лучше поступить в этой ситуации. Сжечь особняк, он был почти полностью каменным, вполне возможно, эту скалу и как минимум стены старик возвел с помощью магии. Даже если спалить все внутри, оставив остов, это все равно может вызвать подозрения. Дома редко сгорают сами по себе. Конечно, можно было предположить, что прилетел дракон и спалил все, однако Кадаган твердо был уверен, драконы не трогают людей. К тому же старик имел превосходную библиотеку. Часть книг были написаны, судя по всему, им же. Превосходные пособия по магии для начинающих, для взрослых адептов, и даже стихийные приемы для настоящих мастеров. Из них я узнал, как маги красных башен создавали тот пламенный луч, как старик поднял меня в воздух, направляя потоки ветра, как мастера земли превращали землю в каменный монолит, и насаживали своих врагов на каменные шипы. Меня разбирала легкая зависть, пока я читал это все. Попытки попробовать что-то из упражнений для начинающих обернулись крахом, либо было что-то, что объясняли наставники с глазу на глаз, либо у меня не было даже малейших способностей. Оставалось лишь утешать себя тем, что некоторые практики и приемы можно будет попробовать адаптировать для искусства смерти. Хотя в целом, пожалуй, я даже испытал некоторое разочарование, поподробнее узнав о местной школе магии. Она была довольно скудной и примитивной. Все приемы сводились лишь к направлению стихийной энергии тем или иным способом. Направить потоки воздуха, поджечь что-то, преобразовывать землю или воду. Никаких зубодробительных вещей или чего-то сложного и масштабного. Пожалуй, пламенный луч, что я видел со стен Палеатры, был пиком разрушительных способностей мастеров всех стихий. И большинство, вероятно, было способно лишь на менее масштабные вещи. Дальше всего, вероятно, продвинулись мастера жизни. Они умели слегка преобразовывать организмы, но именно что слегка, и даже это требовало от них серьезных усилий и долгой работы. В библиотеке старика нашлись книги, описывающие подобные опыты, а вот в библиотеке ордена подобное отсутствовало. Так я узнал, что большая часть изменений в моем организме была связана с тем, чтобы он просто мог накапливать больше жизненной энергии. Это и придавало чуть больше силы, скорости, выносливости. Вероятно, мастера ордена также каким-то образом меняли что-то в биохимии, но это был уже более продвинутый уровень, и в книгах отшельника ничего подобного не упоминалось. И это были плохие новости. Исходя из того, что я знал об искусстве смерти, его постоянная практика приводила к тому, что количество жизненной энергии в организме неуклонно сокращалось. Мастера смерти постепенно превращали себя в полутруп, делая части собственного тела просто мертвой плотью, которая не имеет чувств, и управляя ей как марионеткой. Это имело и свои плюсы: мертвая рука, наполненная смертью, могла совершать любые действия, которые ограничивались лишь ее прочностью, на что живой организм, даже крепкий, был не способен. Мастер смерти выиграл бы у мастера жизни в армрестлинге, хотя, возможно, и сломал руку. Впрочем, он бы этого даже не заметил. Однако в будущем, в таком раскладе я лишусь всех бонусов, которые давал мне избыток жизненной энергии. Конечно, у меня был большой запас, и лишь малая часть моего организма сейчас была пронизана нитями смерти. Но и до настоящего мастера смерти мне далеко. Третьего пути не было, был лишь выбор. Или-или. Искусство жизни давало власть над жизнью, причем, по большей части, над своей собственной. А вот искусство смерти давало власти над жизнью и над смертью. Поэтому для меня выбор был очевиден. В ночь, когда я принял это решение, в моем обучении искусству смерти произошел новый скачок в моем развитии. Именно тогда мне стало известно, как стать настоящим мастером смерти. Глава 71. В этот раз изнанка встретила мой дух как родного. Ранее терпкий и неприятный привкус смерти сменился привычным ощущением, с которым за месяцы тренировок я даже успел сродниться. Однако мой собеседник остался неизменным. Даже сейчас, после прочтения книг о стихийных духах, богах и магических практиках тела в библиотеке старого волшебника, мне все еще не удавалось классифицировать его существо. Времени осталось мало. До конклава еще больше года. Вечность для мастера смерти, миг для ученика. Так кто же я, по-твоему, мастер или еще ученик? Ученик, что должен стать мастером за этот год? Время освоить высшие аспекты. Я готов слушать. Слушать ты был готов и раньше. Сейчас стоит другой вопрос. Чем ты готов пожертвовать? Разумеется, я знал, какого ответа он ждет. Я готов был пожертвовать многим, но не всем. Всем, кроме своего разума и своей души, слишком мало. Но ведь в этом и смысл. Разве нет? Лишиться души и разума даже хуже, чем лишиться тела. Какой смысл в могуществе, власти, силе, если от тебя осталась лишь оболочка? Призрачный собеседник некоторое время молчал, оставаясь неподвижным, однако по паузе можно было понять, что он прикидывает варианты. Даже если он заменит меня другим адептом, отец наверняка бы обнаружил следы моих ритуалов в мире, а затем, возможно, найдет и его, что, очевидно, не входило в его планы. И если раньше я был заменяем, сейчас было слишком поздно. Он это знал, и знал, что я это знаю. Искусство смерти создано не для того, чтобы обрести силу, власть или могущество. Это путь борьбы со смертью, обращение ее же сил против самой концепции. То, что кажется тебе могуществом, не более чем побочный инструмент этой борьбы. В однажды ты можешь проиграть в этой борьбе лишь потому, что не понимаешь этого, и не готов пожертвовать достаточно. Ты не должен терять душу или разум в этой борьбе, это правда. Но ты должен быть готов пожертвовать их. Меня не интересует твоя философия, лишь практика, лишь инструменты. Я делаю дело, ты даешь инструменты, чтобы выполнить его. Закончу обучение, впишу всю эту дребедень в книгу как ты хочешь, так и быть. Но не держи меня за идиота, которому можно всунуть красивую сказочку. Будь по-твоему. Последствия будут на твоей совести. Быть может, со временем ты поймешь. Хорошо, что я лишился такой бесполезной и вредящей вещи, как совесть, еще в прошлой жизни. Есть три высших аспекта искусства смерти, которые ты должен освоить. Реверс, сохран и менталь. С какого предпочтешь начать? Начнем по порядку. Как ты уже знаешь, смерть – превосходный инструмент разрушения. Но как создать что-то, имея инструмент, который может что-то разрушать? Ты должен извратить изначальную энергию, сделать реверс, сменить ей полярность. Может показаться, что из этого получить жизнь, но это не так. Жизнь и смерть – две стороны одной монеты, но сделав реверс, ты поставишь эту монету на ребро. Как это сделать? И каков будет итог? Энергия смерти, как и любая другая стихийная энергия, мало что делает сама по себе. Твоя воля дает ей форму. Прикажи ей измениться так, как ты хочешь, и ты получишь ни жизнь, ни смерть. Ребро монеты. Ты никогда не задумывался, как мастера смерти, что умерщвляют части своих тел, не разваливаются. Мертвая плоть не способна регенерировать, восстанавливать повреждения. Неживая и не мертвая способна, стоит лишь подать энергии. Более того, она может стать прочнее. Изврати изначальную суть энергии, и вместо разрушения она начнет укреплять структуру объекта воздействия, делая его более прочным и долговечным. Таким же образом создаются более продвинутые марионетки. Верно, верно. Комбинируй подход. Нежить, созданная только как кукла, или созданная проклятием, как правило, недолговечна, и в своей основе является не более чем големом на энергии смерти. Знаешь, что это такое? Знаю. В случае куклы-марионетки голема питаешь ты напрямую, в случае проклятия, его питает проклятие. Но добавь к этому реверс, наполни поднятого не жизнью, и ты получишь полноценное, самодостаточное существо, уже не требующее постоянного присмотра. Нежить можно запитать через несколько проклятий, а не через одно. Экспериментируй. Найди свой подход, разные мастера делают по-разному. Практика показывает, что одно сильное и крепкое проклятие надежнее и долговечнее, чем система из нескольких мелких. Его сложнее разрушить, но и такой вариант возможен. Хорошо. Полагаю, суть я уловил. Явлюсь с вопросами после первой практики. Что насчет следующей темы? Ты никогда не задумывался, где хранится энергия, что ты собираешь? Где находится твой собственный резерв смерти? Ноющая пустота в груди в момент растраты намекает, что где-то неподалеку. Это иллюзия. Вспомни, что было сказано при первой встрече. Ты прошел через смерть, и потому преуспеешь в искусстве больше, чем кто-либо другой. Понимаешь почему? Душа каким-то образом зацепила часть энергии смерти во время того, как я умер, и поэтому приспособилась сохранять ее, именно так. Твоя собственная смерть омыла твою душу этой энергией, однако душу так просто не разрушить, и она адаптировалась, приспособилась к этому. Тренировки, через которые ты проходил, были направлены еще и на то, чтобы создать и растянуть резерв энергии из оболочки твоей собственной души. Сама по себе изначально твоя душа удерживала лишь небольшой объем, которого хватило лишь на один удар по той кошке. Когда я запечатал те крохи в тебе, в глубинах твоей души образовалась каверна, которая не могла зарасти. Именно она стала твоим постоянным резервом, разрастаясь и растягиваясь, как пузырь. Стоп, разве это не должно было повредить душу? Повредило, конечно. Я предупреждал тебя перед блокировкой. Ты не захотел лишаться сил. Речь шла о непредсказуемых последствиях, а не о кромсании собственной души. К тому же ты говорил, что это сделает меня сильнее. Работая с душами, никогда нельзя знать наверняка, чем это обернется. Это действительно сделало тебя сильнее. Искусство дается тебе невероятно легко. Ты освоил за месяцы то, что иные осваивают годами. Что произошло с этой каверной, когда я совершил ритуал разблокировки? Она переполнилась и лопнула, словно пузырь. А ты получил доступ к энергии. Нанести удар по своей душе, найти мастера, совершить жертву. Вспомнил я варианты обретения сил, что у меня были. Теперь смысл был виден куда лучше. Удар рассек бы внешнюю часть души, дав доступ к энергии. Опытный мастер, вероятно, смог бы проколоть каверну, обеспечив тонкий ручеек. Жертва же переполнила ей, заставив лопнуть. Три разных подхода, и каждый раз могли быть разные результаты. И выбранный мной, похоже, был самым разрушительным для меня же. И ты не спешил просвещать меня о подробностях, да, но если она лопнула, как я накапливаю энергию теперь? Теперь ты привык постоянно удерживать энергию вокруг своей души. Но это значит, что на моей душе теперь, словно язва, зияет открытая рана. Душа способна исцелять свои раны. Вот только даст ли энергия смерти вокруг нее это сделать? Это был твой выбор. Порою мастерам приходится идти и на большие жертвы. В любом случае это несущественно. Как мне залечить эту рану? Я не чувствовал ничего подобного, но новости были неприятны. Звучало это скверно. Это не относится к обучению искусству смерти. Но мне нужно это знать. Это важный вопрос, влияющий на мою функциональность, как мастера смерти. Я так не думаю. Хочешь ответов, напиши книгу. Одна книга, один вопрос. Такова была сделка. Я думал, что не смогу ненавидеть его сильнее. Что же, он показал, что это было ошибкой. Тогда к делу. Взял себя в руки я. Рассказывай дальше. Смерть способна влиять на душу. Душа способна изменяться и адаптироваться от воздействия смерти. Через искусство смерти ты можешь работать с душами, почувствуй их, найди ту связь, что объединяет душу и тело, а затем вонзи туда нити, подвластные твоей воле. Ты хочешь сказать, что я могу вырвать душу из тела разумного буквально? Просто взять и вырвать, не только разумного. Все живое имеет душу. Он будет сопротивляться, конечно, как минимум инстинктивно. И не только вырвать, нет, ты можешь изменить ее, создать с ней подчиняющую связь, заставить ее испытывать боль, а разрушить, общепризнано, что души бессмертны и неуничтожимы. Их можно повредить или изменить, но не уничтожить. Но почти любое повреждение рано или поздно затянется. Насколько я знаю, никому и никогда во Вселенной не удавалось уничтожить изначальную искру. И насколько большую часть Вселенной ты видел? Очень небольшую, но намного большую, чем ты. И как же мне нащупать эту связь? Как понять, что есть душа и как на нее воздействовать? Начни с себя. Ты находишь здесь душой и разумом, но не телом. Просто попробуй, я помогу. Долгое время я висел в пустоте, где были лишь я, мой собеседник и море энергии смерти. Не знаю, сколько времени прошло, но затем я начал ощущать что-то. Словно кто-то очень слабо, почти незаметно, тянет меня куда-то. Не знаю как, но мой демонический наставник взялся за нить, что связывало меня с моим телом, и подергал за нее. Затем, сосредоточившись, я смог почувствовать нити, которыми он дергает за эту связь, а затем и саму связь, и много после, самого себя. Когда я понял ответ, это вызвало у меня лишь легкий смех. Что такое душа? Это и есть я. Так просто, но как сложно порою бывает это понять. Немного странно было ощущать себя ничем и чем-то одновременно, словно ты плывешь в осознанном сне, и понимаешь, что это ты, такой легкий и невесомый, и кажется, что можно легко изменить и пощупать себя, но почему-то получается совсем иное чувство, нежели наяву. Я ощутил ореол смерти вокруг себя, который почему-то казался мне черным. Наверняка это были стереотипы. Сознание инстинктивно связывало практику искусства смерти и черные цвета, повинуясь известной культуре. Я чувствовал рану на своей душе, совсем небольшую, почти незаметную. Она была словно прокол от пирсинга, только иглой здесь служила постоянно циркулирующая через нее энергия смерти. И это совсем не мешало. Осматривая себя, я внезапно осознал, что именно пропуская смерть через маленький кусочек своей души, у меня получается гораздо легче манипулировать этой энергией. Я понял, это проще, чем ты думаешь. Однажды поняв, ты уже не разучишься. Окутав чужую душу нитями смерти и проклятием, ты можешь вынудить ее на очень многое. Используй это, но никогда не забывай о своей. Полагаю, настало время заключительной части. Возможно, эта часть важнейшая. Однако это зависит от точки зрения. Что важнее, душа или разум? Разум, конечно же. Без души ты машина. Без разума ты лишь животное. Машина может осознавать, что потеряла что-то, и пытаться это вернуть. Животное же на это не способно. Машина, ты прав. Я согласен с тобой. Именно разум первичен. И когда-то давно, на заре расцвета мастеров смерти, это едва не стало причиной падения этого великого искусства. Первые из великих мастеров смерти придумали множество способов обмануть смерть. Но смерть оказалась хитрее, чем они думали. Ты можешь жить вечно в нетленной, не мертвой и не живой форме. Ты можешь окружить себя легионами, способные отразить вторжение из любого мира. Ты можешь создать могущественную цитадель, что всегда даст тебе время уйти, если кольцо врагов сомкнется вокруг. Но никто и никогда не застрахован от удара в спину от тех, кого ты считаешь надежными, верно? Это было мне знакомо. Пожалуй, даже слишком хорошо знакомо, ведь именно предательство стало причиной моей смерти еще в первой жизни. Я ждал его, конечно. Будучи лидером любой организации, обладающей властью и влиянием, тебе всегда стоит быть готовым к тому, что нижестоящие попытаются занять твое место, и пусть их могут вести тысячи разных мотивов, всегда стоит быть готовым к удару. Я знал людскую природу слишком хорошо, и тогда я был готов, жаль, недостаточно хорошо. Мастера жизни тоже способны на что-то подобное, верно? Вассальные клятвы, что перекачивают жизнь в случае ослушания приказа. Не сравнивай детские поделки с подлинными шедеврами. Эти клятвы несовершенны, и тебе не стоит на них рассчитывать. Перекачка жизни работает лишь вблизи, а предать могут и на расстоянии. Множество приказов можно выполнить таким образом, что это отнюдь не пойдет тебе на пользу. И какой же шедевр создали мастера смерти? Когда первые из великих мастеров смерти только создавали свои немертвые легионы, для управления ими требовались разумные слуги. Казалось бы, что может быть проще взять душу, вселить ее в подходящий сосуд, сковать проклятиями и стимулируя болью заставить выполнять приказы. Однако душа, будучи закованная в цепи, разумом всегда будет ненавидеть Создателя. Ты можешь сломать разумного невыносимыми пытками, сделать покорным твоей воле. Однако никогда не сможешь угадать, когда искра ненависти возродится из пепла почти уничтоженной личности и ударит тебе в спину. Личный горький опыт, не личный. Однако великий мастер смерти, чье имя давно забыто, покоривший сразу несколько миров, пал именно так. Во время покорения очередного мира он принимал отчет от своих немертвых генералов, которых набирал из людей, которых лично пытал до смерти, чью волю и личность он сам сломал невыносимыми муками, чья покорность была проверена веками. В один момент они просто обнажили мечи и ударили, все вместе не сговариваясь. Это убило их, конечно, почти мгновенно. Разрушило тела и разум, покорежило души окутанными сонмами проклятий. Однако мастер тоже был мертв. Генералы были крайне могущественной нежитью, и их удары пробили его защиту и обратили его в прах. И ты хочешь сказать, они нашли решение и этой проблеме? Как? Было найдено несколько путей, но все они базируются на одном – способности смерти разрушать. Мастера смерти разрушали разум других существ по частям снова, снова и снова, пока не научились понимать, что в нем за что отвечает. Пожалуй, это та часть, которую я хочу знать больше всего. Она действительно важнейшая. Легко понять подход, сложно стать в нем мастером. Есть несколько путей, но для любого варианта тебе потребуется разумная жертва в качестве основы. Стерев большую часть разума жертвы, ты можешь превратить остатки в полуразумное проклятие, которое будет выполнять заранее установленные приказы. Однако получившееся полуразумное существо или артефакт будет совершенно лишен инициативы, и будет выполнять лишь строго определенный круг функций. Программа. Возможно, демон не знал, что это такое, однако я провел параллели мгновенно. Полезно, но не универсально. Что дальше? Второй вариант похож, но более затратен по времени. Ты можешь стереть весь разум целиком, оставив лишь базис, рефлексы и инстинкты, необходимые животным. Ученик при таком подходе превратит разумного в животное, но мастер не в животное, а в ребенка. Ребенка, которого можно воспитать в нужном ключе. Долго и ненадежно, можно ошибиться в процессе воспитания. Есть и иные нюансы, что приходит с опытом. Здесь поможет третий подход. Можно нащупать в чужом разуме вещи, что отвечают за неверность, ассоциативные цепочки, которые приводят к предательству, и оборвать их, стереть, уничтожить. Тогда разумный сам не будет задумываться о предательстве. И этот подход также может применяться для того, чтобы поправлять воспитуемого. Полагаю, здесь имеется какой-то подвох, верно? Верно. Сложная и тонкая работа, и ошибка может привести к безумию подчиненного. Здесь имеется два варианта. Первый, когда ты безвозвратно стираешь то, что отвечает за предательство. Это надежный подход, и он гарантирует тебе послушную, разумную марионетку. Однако калечит ее разум, делая ее более тупой и менее инициативной. Но все еще лучше, чем полуразумное проклятие. Так, да, спектр задач широк и универсален. Это все так же разумное существо, пусть и неполноценное. Следующий подход более тонкий. Ты стираешь ту часть, что отвечает за предательство, однако не безвозвратно, позволяя формироваться новым связям и ассоциативным цепочкам. Это требует контроля за разумным, однако делает его более инициативным и полезным. Процедуру стоит повторять время от времени. Может, проще было бы создать установки, что отвечают за верность, чем уничтожать те части, что отвечают за предательство. Сколько практик в искусстве смерти направлены на то, чтобы создать что-то? На ум не приходило ни одной. Изменить, поднять, уничтожить – это да, но создать. Хотя, насчет этого можно было поспорить. Если я сошью несколько тел в одно и создам новый вид нежити, это будет считаться, однако намек был понятен. Это все, одна последняя вещь. Комбинируя подходы, можно ограничить чужую личность так, что она будет полностью соответствовать нужным тебе требованиям, а затем окутать ее разум незаметным для нее проклятием, которое будет своеобразно подпиливать новые ассоциативные цепочки, не им формироваться. Полученная личность будет способна накапливать знания, но не способна развиваться как личность, даже спустя много лет она останется такой же, какой была, верной, надежной, умной и инициативной, застынет во времени такой, какой нужна тебе. Создать подобное, высшее мастерство, звучит неплохо. Я обязательно попробую. Остался лишь один вопрос. Мне нужны четкие инструкции, как прервать ритуал призыва отца иерархами. Вариант убить их всех ты не рассматриваешь. Возможно, мне это и удастся, однако это не дает гарантии, что их патрон не явится. Нужно как-то превентивно предотвратить это. Есть способ. Каждый из верховных иерархов имеет при себе кристалл памяти, в котором хранятся его воспоминания, или его предшественников о встрече с отцом на предыдущих конклавах. Они используют их, как точку координат, по которым нужно отправить ему зов, чтобы он откликнулся. Найди эти кристаллы, сотри воспоминания, наполни их энергией смерти, и приправь памятью о месте, где мы находимся. Тогда их зов придет сюда, а открывшийся проход заполонит энергия смерти, которая убьет их всех. Иерархов всего 11. Верно, сколько кристаллов мне нужно изменить таким образом, чтобы это сработало? Все 11. Иначе есть шанс, что они успеют дозваться отца. Это будет непросто. Работа для мастера, не так ли? Ты должен сорвать призыв любым способом. Убеди их всех не звать отца. Убей их всех. Уничтожь или подмени кристаллы, все до единого. Выбор за тобой. Уболтать верховных жрецов отказаться от регулярного призыва своего бога? Похоже, у него все-таки имеется чувство юмора. Я сделаю это. Я подменю все кристаллы и стану мастером смерти в процессе. А затем мы поговорим о том, что ты хочешь видеть в книге, которую мне предстоит написать, ты выбрал. Глава 72. Я все же посетил гильдию свободных мастеров, вопреки совету Нерона. Однако сделал это отнюдь не за тем, чтобы найти мастера для экспедиции. С их помощью я выяснил, где живет семья мессира Шатига. Родители Ни. Долго обдумывая вариант с заметанием следов, я пришел к выводу, что лучше всего будет поступить так, как поступил бы рыцарь-странник, наблюдая смерть отшельника. То есть рассказать родным о трагедии самолично, разумеется, слегка исказив реальные причины. Они проживали в неплохом доме за третьим кольцом стен, в квартале баронов. Дверь мне открыл слуга. Чем могу вам помочь, сэр? Сэр Горд, рыцарь-странник. Здесь живет семья мессира Шатига. Барон Норт и леди Тиллия живут здесь. Однако сомневаюсь, что они ожидают вас. Я недавно навещал мессира. У меня для них новости. Подождите здесь. Слуга вернулся через несколько минут. Барон Норт и леди Тиллия приглашают вас на обед. После соблюдения всех формальностей вежливости и перекуса, леди Тиллия начала расспросы. Значит, вы говорите, что недавно навещали мессира Шатига. Насколько я знаю, он не любит гостей и в ближайшие годы никого не собирался принимать. Верно, навешал. Вы, родители Ини, барон с женой переглянулись. После безмолвного диалога барон ответил. Да, это так, Шатик, мой отец, и Иния наша дочь. Боюсь, в этом случае у меня для вас плохие новости. Насколько плохие? Барон нахмурился, ухватившись за подлокотник кресла. Ваш отец и ваша дочь мертвы. Глаза барона потемнели и послышался хруст дерева. Он отломил подлокотник. Послышался звон битого стекла. Леди Тиллия выпустила из рук бокал с соком, и он вдребезги разбился о пол, на что она, впрочем, не обратила ни малейшего внимания. Барон рванул воротник и резко выдохнул, посмотрев на меня бешеным взглядом. Как это произошло? Леди вышла из ступора и тихо заплакала, уткнувшись ему в плечо. Тот инстинктивно погладил ее и прижал к себе, не сводя с меня взгляда. Я направлялся к мессиру, чтобы пригласить его в частную экспедицию. Тогда я не знал, что он не принимает гостей. Я вернулся в Ренегон недавно. Надеялся уговорить его, или получить наводку на одного из его учеников. Мессир был не слишком рад меня видеть. На мгновение остановившись, я сделал глоток. Что было дальше? Напрягся барон еще сильнее, став похожим на натянутую струну. Мы немного повздорили. Я пытался убедить мессира принять и выслушать меня, но он был непреклонен и послал меня куда подальше. Похоже на него, тихо сказала леди Тиллия. Я долго добирался до него и уходить с пустыми руками не хотелось, поэтому я попытался настоять. И как он отреагировал? Медленно проговорил барон. Поднял меня в воздух и скинул со своей скалы, на которую, между прочим, было весьма непросто забраться. Я сломал руку, ногу и несколько ребер от падения, однако потом все же смог с трудом подняться обратно по ранее прислоненному к скале дереву. Когда я поднялся во второй раз, мессир был уже более сговорчивым. Он не возражал, чтобы я остался у него на то время, пока кости заживут. Там же я и познакомился с вашей дочерью, Инией. Отец всегда был вспыльчивым и ненавидел, когда на него пытаются давить. Впрочем, так же быстро отходил, вздохнул барон. Он умер быстро, я полагаю. Какая-то тварь, вероятно, чрезвычайно сильная и умеющая летать, достала его. В момент его смерти я был далеко и не мог ему помочь ввиду собственных травм, а Иния выбежала на шум, и тварь убила ее. На крыльце дома есть остатки каменной стены, разбитой вдребезги. Мессир успел возвести защиту, но это его не спасло. Это даже не было ложью технически. Я определенно был чрезвычайно сильной и умеющей летать тварью. Правда, летать только вниз и недолго, однако кого волнуют нюансы? Барон сник и опустил потухший взгляд. Леди тихо плакала. Мы много раз предлагали ему переехать в город. Предлагали купить лучшую башню. Он все отказывался, говорил, какой он великий маг, что всякая тварь ему нипочем, волноваться ни о чем, а ведь топи рядом. Старый дурак, надтреснутым, убитым голосом произнес барон. Простите, что принес дурную весть, но вы обязаны знать. Не извиняйтесь, я не могу поблагодарить вас за эту весть, однако не забуду об этом. А теперь, пожалуйста, оставьте нас, сэр Горд. Я молча поклонился и покинул дом. Мое присутствие более не требовалось. Дальше следовало думать. Хорошо думать. Время еще было. Однако предстоящая задача была крепким орешком. Еще несколько десятков охотников во всех окрестных лесах были пущены на отработку ритуалов и тренировки. Кое-чему я научился, Однако для мастера это было мало. И что самое мерзкое, азы высших аспектов искусства смерти отнюдь не решали порученную задачу. Проблемой было количество. Вероятно, сейчас я мог легко убить любого человека, рыцаря в доспехах, верховного иерарха, могучего волшебника. Но одного. Арсенал искусства смерти отнюдь не блистал масштабностью. Лучше, что можно было придумать для убийства большого числа людей, это либо создать армию нежити, либо организовать стационарные ловушки. Однако и первое, и второе требовало изрядного числа жертв. Первый восторг от обретенных сил спал, и теперь мне четко были видны недостатки. Я был быстр, точен, проклятия удавались мне легко. Напрягшись, можно было быстро вытрясти дух из одного человека, двух, трех. Но десяток опытных воинов способны скрутить меня раньше, чем я убью половину. Впрочем, этот факт было решено проверить на практике, и я совместил это со знакомством двух групп своих людей, охотниц и наемников. Киана, Фе, Тея, Милая и Лара. Представил я девушек. Мужики в разнобой представились, смотря без особого интереса. Большая часть наемников имела жен в Ренегоне. Вот этот седой, Шимуль, он десятник. С вашего позволения, сэр, мы бы предпочли быть сами по себе, а не подчиняться нему. Вставила Милая. Хорошо, тогда кто из вас будет главный, чтобы отчитываться передо мной? Приподнял бровь я. На данный момент только две девушки из пяти принесли мне клятвы, поэтому кандидатов было только два, и все это понимали. Киана и Милая некоторое время переглядывались между собой, затем вторая отступила. «Я буду», — кивнула мне черноволосая наемница. «Хорошо, раз все познакомились и вопросы иерархии решены, давайте немного разомнемся. Нападайте на меня, все вместе. Попробуйте скрутить. Если вам и это не удастся, может, зря я вас всех на...» Меня прервало сразу несколько выстрелов по шлему, заставивших прикусить язык. Три наемника и три охотницы начали непрерывно долбить стрелами по шлему. Не пробивали, конечно, но дезориентировало это знатно. А остальные тем временем взяли меня в кольцо, оставил место только для стрел. Я крутанул меч и бросился на прорыв, нанося удары плашмя. Мне удалось вырубить четверых, прежде чем меня сбили с ног и прижали руки и ноги оружием к земле. Заняло все это действо секунд 10, не больше. «Неплохо», — констатировал факт я. «Не так уж и бесполезны, ваша милость», — ехидно поддела меня Милая. «Это у нас веревок еще при себе не было», — заметил Шимуль. «Да, с арканами рыцаря в латах свалить довольно просто, поэтому на турнирах их запрещают. Кстати», — вставил Энмар, — «даже пользуйся я искусством смерти, я бы не успел убить 15 опытных бойцов за 10 секунд, секунда на каждого, а ведь любой удар сбивает концентрацию, затопчут. Верховных иерархов было 11, и они все наверняка являлись опытными мастерами и владели магией на хорошем уровне. Возможно, часть из них и заржавела за время, проведенное на высоком посту, однако примером обратного был мой знакомый мессир Грицелиус. Рассчитывать на это не стоило. Сколько я успею убить прежде, чем они поймут, что происходит, и контратакуют?» Шатик среагировал мгновенно, даже не понимая, что я делаю. «Нет, убить всех разом во время ритуала было слишком мало шансов. У меня была мысль попытаться уничтожить охрану и тут же поднять ее, превратив в марионеток, а потом ворваться вместе с ними в зал. Однако и этот вариант пришлось отбросить до поры до времени. Но это было только одной проблемой. Второй проблемой было то, что я ничего не знал о конклаве, и никто не знал. Это не выходило наружу. Все, что могли поведать городские жители, это то, что короли и иерархи собираются в центре города, за самым старым кольцом стен, и за самым высоким. Издали, с холмов, находящиеся там здания были едва видны. Вероятно, центральный храм и королевский дворец находился там, но рассмотреть что-то было сложно. Не помешал бы бинокль или подзорная труба, однако, увы, ничего подобного в королевствах не делали. Вероятно, конклав имел охрану. Короли и иерархи наверняка приедут со свитой, а караваны стоит охранять в дороге, какое-то количество бойцов там будет. Они не будут ожидать атаки, конечно, но это не значит, что они не попытаются остановить или скрыть подозрительного человека, который находится там, где не должен быть. Навесив им лапши на уши, я смогу пройти. Однако доклад наверх последует и сработает это только один раз. Хорошим вариантом было попытаться войти в состав охраны. Напрячь кадагана, напрячь магистра, притвориться любопытным молодым рыцарем, возможно, получилось бы. Однако тут вылезла на свет третья проблема. Никто и никак не должен был связать меня со смертью иерархов. Предсказать реакцию людей на их убийство было невозможно, в истории тела не было подобных прецедентов. Однако то, что будут копать, и копать всерьез, я не сомневался, и мне следовало выйти сухим из воды при любом раскладе. Потому быть в составе охраны было слишком подозрительно. Эта масса проблем не имела разового решения. Следовало разбить задачу на части и решать ее последовательно. Я приказал Киане сшить мне удобный черный обтягивающий костюм с маской и молчать об этом. В этот раз она даже не стала бросать многозначительных взглядов, просто приняв задачу как данность, и не задавала лишних вопросов. Первой задачей была информация. Я собрал ее столько, сколько было возможно. Дальше следовало отправляться на разведку самостоятельно. Глава 73. Я сидел на крыше здания, которое, вероятно, являлось храмом отцу, и понимал, что одна важная вещь была мной не предусмотрена, и это был свет. Планета не имела естественного спутника, и поэтому ночью ее освещал лишь слабый свет звезд, и это делало ночи весьма и весьма темными. Видеть в темноте, при всех своих достоинствах, странники не умели. Забраться на стену, а затем, на крышу одного из зданий внутри центра Кардигарда было просто. Конечно, стена охранялась, но весьма вяло. Целые участки могли часами находиться без внимания, особенно ночью. Закинуть веревку за зубья и проникнуть внутрь не составило особого труда. Однако только на крыше, заняв удобную наблюдательную позицию, мне стало понятно, что рассмотреть что-то можно с большим трудом. Куда сложнее было найти в квартале аристократов место, где можно было без лишних глаз переодеться, причем находящиеся недалеко от стен, а затем дождаться ночи. Однако и с этим я справился, найдя полузаброшенный сад чьего-то особняка, за которым, похоже, давно не следили. Легче всего было с королевским дворцом. Он пусть и слабо, но освещался. Желтые огни его окон были видны издалека, и даже ночью там мерно текла жизнь. Но приближаться я посчитал излишним. Меня интересовало не это. Поразмыслив, я принял решение остаться в квартале на сутки, выбрав в верхушке храма небольшую нишу, рассмотреть человека, в которой можно было, только поднявшись сюда, я приготовился к долгому ожиданию. У меня не было уверенности в том, что в сердце города не найдется мастер, способный ощутить мою жизнь на крыше. Поэтому долгие часы мне пришлось поддерживать на себе легкий покров смерти, полностью исключая возможность быть обнаруженным. Это было неприятно. Спустя 10 часов у меня начала болеть голова, еще спустя 10, раскалываться. Мелькнула мысль, что было бы неплохо понаблюдать за окружением с помощью искусства жизни. Однако сделать это без риска раскрыть себя было невозможно. Удерживать покров и сосредоточиться на сенсорике противоположного искусства на столь далекую дистанцию я не мог. Высунуться оттуда я решился только к сумеркам. Если бы кто-то заметил черную фигурку на крыше, я мог бы найти неплохие проблемы. Однако в сумерках серые стены храма уже казались темными, и я легко сливался с ними. Однако рассмотреть все вокруг было вполне возможно. Это ожидание далось мне куда тяжелее, чем я думал. Тупая, ноющая боль уже намертво поселилась в висках, мешая думать.